Я решил не спрашивать, в каком месте малины она выскочила. Может, на людной улице. Может, в мужском туалете. Может, посреди потока несущихся машин. Может, в клетке с тиграми. Если там, на этом месте, как раз зоопарк. Если скользуны погибают, то в большинстве случаев от того, что материализуются не там, где следовало бы. Юлия вышагивала впереди, не разбирая дороги, с хрустом давя наст. На нас она не оглядывалась, уверенная, что мы беспрекословно движемся следом. Мы так и делали. Только Степан тихонько шепнул мне в ухо. «Какого черта Балыкин назначил ее старшей?» «Практика скольжения», — шепнул я в ответ. «Пусть дальнейшее умозаключение мой коллега сделает сам. Они элементарны. И я, и Степан нашли комфортные для себя миры, в них преимущественно и обитаем. Скользим редко и, если честно, не любим скользить, а в незнакомые миры без нужды вообще не суемся. Новизна впечатлений приедается к годам к 20-25, и скользуна начинает тянуть к душевному комфорту. Юлия — редкое исключение. Ей под 30, а она еще не устала бродить из мира в мир. У нее потрясающая практика. Мы со Степаном по сравнению с ней просто первоклашки. «Мужика ищет», — понимающе кивнул Степан. Он никогда не станет теоретиком. Вот и сейчас сделал примитивный и, конечно, ошибочный вывод. Что правда, то правда. Юлия несколько мужеподобна, но я знаю миры, где таких любят. Нет, она ищет не идеального, по ее мнению, мужчину. И уж, конечно, не идеальную женщину, поскольку она вполне гетеросексуальна. Тут другое. «Кажется, я знаю, что она ищет», — шепнул я, но тут Юлия оглянулась на нас, и я бросил. «Потом». Новая попытка принесла удачу. Когда по истечении 5 секунд скользнувшая в малину Юлия не появилась вновь, скользнули и мы. Здесь был лес. Такой же заснеженный лес, как в Битце. И даже деревья тех пород. Выбравшись на утоптанную аллею, мы поняли, что это скорее лесопарк, чем лес. Бывают же такие совпадения. Если бы не зарево заката, я бы подумал, что мы перенеслись назад. Но закат сразу поставил все на свои места. Малина принадлежит к числу слегка сдвинутых во времени миров. За деревьями шумело шоссе. Наверное, там-то Юлия и выскочила при первой попытке. Мы двинулись в противоположную сторону и через полчаса выбрались в промзону. Обширное и до нельзя унылое скопище серых складских зданий, куч мусора и вырытых там и сям траншей. Наверное, мы находились на задворках какого-нибудь огромного завода. Часть забора была просто повалена, что облегчило нашу задачу. По импровизированной дороге из уложенных в замерзшую грязь бетонных плит Юлия уверенно вела нас вперед. Мы больше не разговаривали. Вам известно чувство тревоги, когда, казалось бы, нет никаких причин для беспокойства? Мне оно хорошо известно. У нас, скользунов, тоже есть свои легенды, и одна из них о сонном пауке. Так называют человека со способностями куда большими, чем у любого из нас. Что можем мы? Скользить. А он, никуда не скользя, сам чувствует, как в его мир или из его мира скользят другие. Он датчик и локатор. Акт скольжения для него вроде подергивания нити паутины. Беда, если сонный паук играет за команду противника. Так во всяком случае говорят. Но легенда он или реальность — это вопрос из вопросов. По-видимому, Балыкин верил в сонного паука. Не раз на моей памяти он совершал действия, которые я мог назвать только перестраховкой. Вот и теперь он велел нам идти в малину не напрямую, а через будку и наждак. Почему именно через эти миры, а не через другие? Не потому ли, что наждак не имеет своих скользунов, и это направление, по идее, должно контролироваться сонным пауком слабее других? Я потом допишу, как Юлия довела моих героев до временной штаб-квартиры. Пустого игулкого складского помещения с маленькой конторой. Почему склад пустой? Да потому что все уже украдено до нас. Такое, во всяком случае, должно сложиться впечатление. Или не описывать путь. Скучно ведь? Нет, опишу. Цикл романов надо чем-то заполнять, на то он и цикл. Пожалуй, будет еще лучше отнести штаб-квартиру подальше от лесопарка и предоставить героям добираться до нее по своему усмотрению в незнакомом городе, имея проблемы с языком и не зная, как здесь ходит и как оплачивается городской транспорт. Чем мне их жалеть в самом деле? Они в жалости не нуждаются. Держу пари, они возьмут на гоп-стоп автомобиль и преспокойно доедут, куда им надо. Хотя нет, это тривиально. Пусть угонят что-нибудь несуразное, скажем, гусеничный экскаватор или тепловоз. Да, пусть будет тепловоз. Глава с поездкой на тепловозе по незнакомому городу с неведомо куда проложенными путями и полным незнанием принятой в этом мире железнодорожной сигнализации станет одной из самых динамичных. И кончится поездка, конечно, крупной аварией. Впрочем, без жертв. Я ведь не садист. Но парочку сошедших с рельс товарных составов и рухнувший мост могу обещать. Герои, разумеется, покинут тепловоз еще до катастрофы. А насчет сонного паука — это мысль. Приберегу ее до второго романа. Не все же выкладывать сразу. «Знакомьтесь», — сказал Балыкин. «Наш коллега с радости. Будем работать вместе». «Фоло Робус», — представился незнакомец, закивав как китайский болванчик, но не предприняв и тени попытки привстать и протянуть для пожатия руку. Кажется, на радости это и в самом деле было не принято. Судя по всему, Балыкин с Германом и Терентием Семеновичем опередили нас всего на несколько минут. Зато коллега с радости пробыл здесь как минимум несколько часов и уже успел немного обжиться. На электрической плитке стояла сковородка с остатками яичницы. Чайник только что закипел, и на расстеленной газете имелись бутерброды. Истинные обитатели конторы, вероятно, еще днем смылись подальше и закрыли на все глаза, получив щедрую мзду. Насколько мне известно, население радости фенотипически не очень отличается от землян. Преобладает, впрочем, средиземноморский тип. Невысокие смуглые брюнеты с глазами-маслинами. Терпеть не могу ни маслин, ни таких глаз. Фоло Робус оказался не из большинства. Белоснежные волосы, розовая веснушчатая кожа и красноватые глаза выдавали в нем альбиноса. Он был мал, чрезвычайно узкокостен и тощ. Пожалуй, даже я без труда смог бы поднять его над головой одной рукой, а Верзиле Степану не составило бы большого труда пожонглировать тремя такими робусами. «Благодаря коллегам с радости у нас есть распорядок президента на завтрашний, то есть уже, понимаете ли, на сегодняшний день», — сказал Балыкин, и я оценил работу коллег. Парадокс, но чем общество коррупционнее, тем труднее выйти на того, кому надо дать на лапу, но так, чтобы потом не пожалеть об этом. Фоло Робусу и его коллегам это удалось. Даже странно. Радость — приятный мир с приятными людьми. Сунуть взятку для них — серьезное насилие над моралью. Примерно как для нас ограбить до нитки больную старуху или даже еще хуже. На пари далеко не всякий скользун радости может быть использован для работы в мирах, подобных Малине, а о Виварии и речи нет. «Какого именно президента?» — осведомился Герка. «Гостя, Вестима», — пробурчал Степан. «На что нам президент Рашки?» Эта страна Малины, примерно соответствующая России, имела свое название. И довольно благозвучное. Но никто из нас против Рашки не возразил. Россия — это Россия. Несмотря на мои претензии к ней, несмотря на то, что я, по сути, сбежал из нее в спокойный, доброжелательный, хоть и чуть тормознутый мир, она все равно моя страна и останется ею. А здесь была именно Рашка, я ее неплохо знал. Балыкин гонял меня сюда еще в мою бытность стажером, и я давно согласился с мнением, эта страна достойна кликухи, а не имени. «Простите», — с легким акцентом сказал Фоло Робус. «Мы достали распорядок обоих президентов, на всякий случай». Помолчал и добавил. «У нас есть также схема охраны обоих. Это стоило нам...» «Сочтемся», — бросил Балыкин.